творения. Игра света и тени на всех берегах этой гавани совершенно поразительна, — согласилась Энн. Маленькая комнатка, где я обычно шью, выходит окнами на гавань. И я сижу у окна и любуюсь. Краски и тени не остаются одними и теми же даже 2 минуты подряд. — И вам никогда не одиноко? — спросила Лесли отрывисто. — Даже когда вы одна? — Нет. Не думаю, чтобы я хоть когда-нибудь в жизни томилась одиночеством, — ответила Энн. И даже когда я одна, у меня очень хорошее общество. Мечты, фантазии, игры понарошку. Мне нравится побыть одной иногда. Просто для того, чтобы подумать о чем-нибудь. И это что-нибудь вкусить. Но мне также нравится иметь друзей и встречаться с людьми, чтобы приятно и весело провести вместе часок-другой. Прошу вас, приходите ко мне в гости и почаще. «Пожалуйста, думаю, — добавила она, смеясь, — что я понравлюсь вам, когда вы узнаете меня поближе». «Не знаю, понравлюсь ли я вам, — сказала Лесли без тени улыбки. Она не напрашивалась на комплименты. Она смотрела вдаль на волны, которые начинала украшать своими цветочными гирляндами подсвеченная луной пена. И взгляд ее голубых глаз — был мрачен. «Я уверена, что понравитесь, — сказала Энн, — и, пожалуйста, не считайте меня крайне легкомысленной только из-за того, что видели, как я танцую на берегу в лучах заката. Без сомнения, я стану держаться с достоинством почтенной Матроны, когда пройдет какое-то время. Понимаете, я не так уж давно замужем и все еще чувствую себя как девушка, а иногда даже как ребенок. «Я 12 лет замужем», — сказала Лесли. «В такое тоже было почти невозможно поверить». «Неужели? Да ведь вы наверняка не старше меня», — воскликнула Энн. «Должно быть, вы были совсем ребенком, когда выходили замуж». «Мне было 16», — сказала Лесли, вставая и берясь за шляпу и жакет, лежавшие позади нее. «Сейчас мне 28. Но мне пора возвращаться. Мне тоже. Гилберт скоро будет дома. Но я так рада, что мы обе пришли сегодня на берег и встретились». Лесли не ответила, и Энн была несколько разочарована. Она от чистого сердца предложила Лесли свою дружбу, но предложение было, если и не совсем отвергнуто, то принято все же не очень любезно. В молчании они взобрались на утесы и зашагали через пастбище. В лунном свете его перистые, почти бесцветные дикие травы походили на ковер из кремового бархата. Дойдя до тропинки, Энн и Лесли расстались. «Мне в ту сторону, миссис Блайт. Пожалуйста, заходите в гости». У Энн было такое ощущение, словно в нее швырнули этим приглашением. Судя по всему, Лесли произнесла последние слова неохотно. «Я приду, если вы действительно этого хотите», — ответила Энн немного холодно. «О, я хочу, хочу», — воскликнула Лесли со страстью, которая, казалось, прорвалась из-под искусственной сдержанности. «Тогда я приду. Доброй ночи, Лесли!» «Доброй ночи, миссис Блайт!» Домой Энн вернулась в глубоком раздумье и тут же поведала обо всем Гилберту. «Значит, миссис Мур не принадлежит к племени знающих Иосифа?» — поддразнил он ее. «Нет, строго говоря, не принадлежит. И тем не менее, мне кажется, что она принадлежала к нему прежде, но покинула его или была изгнана», — сказала Энн задумчиво. «Она, несомненно, очень отличается от других женщин, живущих здесь. С ней не станешь вести разговоры о яйцах и масле. И подумать только, что я представляла ее второй миссис Линд.